«Ты сильная, смелая», — ровным голосом увещевал подругу дней своих эльфийских Кен. «Пыльным мешком, как сама говоришь, долбанутая. Ты справишься. Я в тебя верю». «Ни за что!» — гневно ревела Барби. «Ноги моей там больше не будет!» «Действительно, подруга, где наша не пропадала?» Рэй предпринял попытку воодушевить Арчанку. «Правильный ответ — нигде наша и никогда не пропадет». «Вам легко говорить!» — перекричала всех присутствующих Барби. «Да, я сильная и пробивная!» «А еще очень скромная!» Куда-то в сторону шепнул убийца. Чуть не словил зеленое кулачище в лицо. Успел отодвинуться. «Я, саркастичные мои, каждый день огребаю на острие атаки!» Вдруг резко посерьезнела Арчанка. «Давно привыкла к ударам наполовину хлебалушки. Чтоб оторвать, так оторвать. Да вторые пол начать обгладывать. Запомните, а лучше запишите. Барби не трусиха!» Кен качнулся вперед. «Справедливости ради, так о тебе никто не отзывался», — проникновенно высказал лучник. «И даже не думал. Кроме тебя самой, моя милая». Пока тянулись суд да дело, основной состав ненависти квартировал в Бендпассе. Хотя владелец гостевого дома ждал своей участи в подвале управы. Единственный заезжий двор и место для сбора за кружечкой пива для местных продолжал функционировать. И это было удобно для ребят, и девчат, разумеется, тоже. Там они встречались после игрового дня, и там же пересекались в начале дня нового. Поделиться новостями, отчитаться о проделанных работах, распланировать занятия на новый день, скинуть Хель статистику по набору стат тренировками. Все это было рациональнее и приятнее делать при личном общении, чем через клановый чатик. Опять же, гномочка могла прикинуть на месте, что стоит переделать, когда она провернет с управкой сделку по этому зданию, а что послужит в нынешнем виде. «Столы с табуретами в топку», — бурчала себе под нос Мася, что-то помечая в видимом лишь ей блокноте. «В прямом смысле распилить и сжечь. Они в таком плачевном состоянии, что скрипят громче и чаще, чем голосит баба-танк». «Здесь все очень грустно с поделочной строительной древесиной», — Монк легонько стукнул по столу, отчего тот издал унылое «ум». «Прогиб в сторону реализма. А местность тут... Помнится, я видел в гномьем форте каменные скамьи, столы и даже барную стойку. Может, тут что-то похожее соорудить?» Барби как ждала слов про нее. «Ты мне, зараза, сейчас еще психоанализом займись!» — вспыхнула баба-танк. «Высота! Я думала, хотя бы поначалу будет как-то так!» «Лестницы обычно начинаются от земли. Нормальные, мать их, лестницы!» Арчанка одним махом запрыгнула на стол, благо что пустой. Заказ еще не принесли. Часть персонала тоже коротала время в подвале управы. В гостевом доме остро ощущалась нехватка рабочих рук. Если бы после всех событий жители Бендпасса не стали избегать заведения, которым владел пособник работорговцев, было бы совсем тяжело. «Мысль!» — важно кивнула Массакре. «Я знаю, к кому обратиться. И ремонтировать реже». Реплика про ремонт, возможно, была вызвана зрелищем стола, ломающегося по центру, и Барби, падающей вместе с обломками. «Кхе-кхем!» Две несвязанные между собой беседы прервались. Кто-то протягивал руку помощи упавшей, кто-то орал благим матом, кто-то что-то подсчитывал. «Барби, я все понимаю», — ровно выговорила гномочка. «Но не могла бы ты повременить с изменениями в интерьере, пока мы не купили это место?» Грозная воительница из Орочьих степей выдала сложную тираду. Если кратенько перевести и отбросить ненужные анатомические подробности, спросила она, какая разница? «Сейчас нам в счет внесут поломку мебели. Мася вздохнула. Причем так внесут, будто стол мастерили из гром дерева. А после ломай за бесплатно. Только долю в изготовлении нового внеси. Хейт в эти обсуждения не встревала. Она заняла весь соседний стол, разложила на нем принадлежности для рисования и творила картину. Не эскиз, как для альбомов, а полноценное произведение в масле. Кстати, об альбомах. Покупатели распробовали новинку и требовали больше золота. То есть готовы были нести больше денег, лишь бы их продолжали снабжать удобными пособиями для прохождения данжей. Так что было бы хорошо втиснуть в плотное расписание игровых дней еще и забеги по подземельям с самописным стеклянным пером и стопками альбомных листов. Сейчас Хейт ни до чего не было дела, включая обрушение стола. Ее накрыл творческий порыв, и порыв требовал воплотить Адоната, еще недавно ни капельки не симпатичного. Теперь же, когда задумка главы ненависти постепенно водворялась в жизнь, то есть в холст, стрекозел вызывал исключительно теплые чувства. Художница подозревала даже, что в будущем, особенно далеком, при упоминании эвента «Лестница в небо», на память ей станет приходить именно этот босс и то, что она получила за его убиение. «А что это будет?» Вопрос от Локи застал художницу врасплох. «Ничего ж не видать. Абстракция?» Хейт молча зыркнула на парня и продолжила работу над картиной. Да, ей захотелось отобразить не только стрекозла, но и пылевое облако. И даже себя в виде махонькой и совершенно неузнаваемой фигурки в правом верхнем углу. «Барби, если не хочешь ходить на ивент, просто скажи об этом Хель», — ласково предложил Кен. «Ведь никто не сможет заставить тебя играть против воли». «О, вы уже вернулись с испытания!» В сторонке материализовалась Хель. Прямо-таки вовремя. «Еще не трюка и вала», — озвучил очевидный кинжальщик. «А Барби хочет тебе кое-что сказать». Баба-танк одарила добрейшими взглядами Кена с Рэем. «Это лестница!» Арчанка содрогнулась и позеленела, казалось, еще больше, хотя игровой скин на подобное не был рассчитан. «Отличное место с великолепными призами!» Хейт нанесла заключительный мазок на холст и отложила кисть. «И летать там учат!» «Что?» — возгласы друзей слились воедино. «Как?» «Ну, пока так себе. 5 секунд и всего на 1,5 метра вверх», — ответила на последний вопрос глава ненависти. Когда запустили ивент и описали основные награды, форум зашумел претензиями. Мол, маловато будет. На что администрация ответила. «За полное прохождение будут еще призы. Вы сначала пройдите». И вишенкой на торте обозначила крохотный шанс в 0,01% что при убийстве босса игрок может получить одно, случайное, умение из списка умений поверженного врага. Любого босса, хоть менее, хоть макси, с первого до последней. 50-й. Участок лестницы. Дергать за хвост птицу удачи предлагалось участникам ежедневно, вплоть до завершения игрового события. Причем количественного ограничения на такое счастливое выпадение не ввели, как это было с древними пергаментами. Те были строго лимитированы. Здесь же шанс, микроскопический, но все же, имелся у каждого. «Повышаю ставку», — глухо выговорила Барби. «Ушастая и есть разработчик. Думаешь, только через админ-панель можно такое оформлять?» — задумчиво спросил Кен. Серьезным тоном спросил, без тени иронии. И никто не стал спорить. Только Хейт махнула рукой со словами. «Да ну вас с вашими шуточками! Пойдем, пока не все в сборе на аренку, которая 3×3. Арена с забавами фортуны в зависимости от суммы чисел на выпавших кубиках зашла народу. Игроки продавили запрос на ввод этого формата сражений на постоянной, а не временной основе. Им пошли навстречу. Больше интересных для пользователя занятий, больше времени, этот пользователь проведет в игре, и тем сильнее озаботится усилением своего персонажа. А это экипировка и прочие полезности, что приводит к аукциону, куда игроки добровольно из песни несут свои денежки. Аукцион – это комиссия, прибыль корпорации. И главное, все довольны. «Погоди ты с аренкой!» – потрясла хвостиками гномка. «Тут бы от очередного потрясения отойти! Кстати, а что там за шум с улицы?» С улицы шумел Сорха. «Вот ты где!» – с порога прокричал толстяк и воздел руки к потолку. Обращался он явно к клан-лидеру. Притихли в ожидании чего-то интересного все, даже Барби, заткнуть которую обычно тот еще квест. «Так мы же обговаривали точку сбора», — пожала плечами Хейт. «И можно было бы спросить в чате, что случилось, из-за чего сыр-бор? Это срочно!» Сорха потер лоб. «Да, про чат не подумал. Ты мне нужна. Срочно, прямо сейчас!» «Для чего?» — склонила голову на бок художница. Сколько она знала владельца обжорки, тот всегда неплохо держал себя в руках. Насмешливый, ответственный, хозяйственный, хоть и не гном. Примерно так описала бы Хейт знакомца, если бы кто-то спросил ее о характере Сорха. Суматоха, громкость на максимуме, экспрессия там же — это скорее про бабу-стража, чем про страж-долстяка. «Тут что-то из ряда вон», — задумалась глава ненависти. Сорха внимательно оглядел зал на наличие лишних глаз и ушей. «Мне на испытании попалась тетка с половником и сковородкой», — быстро, эмоционально, с придыханием начал рассказывать страж. «Кухарка Бет. И с нее выпало умение обман вкуса. Оно позволяет менять вкус блюда в процессе приготовления. По описанию я понял, что могу взять за образец любое блюдо из своей книги рецептов и придать его вкус другому блюду». «Прямо-таки любому», — выгнула брови Хейт. «Ставишь тушиться капусту, выбираешь шашлык и получаешь капусту со вкусом шашлыка? Да хоть паштета из большого аргуса». «Это фазаны такие», — закивал Сорха. «Или ягодного мороженого. В теории. Если я верно истолковал описание, нужно проверить. Но эффект достигает максимума на стадии прокачки умения до мастера. На новичке блюду придается только оттенок вкуса. Что это значит? Как это применять, чтобы не испортить, а улучшить пищу?» «А на напитки умение действует?» — подался вперед Рэй с крайне заинтересованным видом. «Что-то типа варишь компот, а получается на вкус он как... текила. Кофе!» С одинаково мечтательными лицами выдали Барби и Хейт. «Шерри!» — с улыбкой предложил свою версию кинжальщик. Женская часть стушевалась. Их варианты на фоне предложения Рэя терялись, с учетом живого символа клана. Монг зааплодировал. «Без понятия», — развел руками мастер-кулинар. «Но непременно выясню. Опытным путем». «И для этого тебе нужно...» Хейт не договорила. Мася закончила фразу за подругу. «В обжорку!» Трактирщик активно закивал. «А переносная... как ее... жаровня?» Решила снова встрять и сумничать Барби. «Быстрее и ближе!» «Для серии экспериментов нужен основательный подход», — отверг идею толстяк. «Походные условия не то. Прокачивать умение, опять же, необходимо. И как можно быстрее. Запас продуктов и бонусы от моей кухни в обжорке существенно ускорят процесс. Подрузишь меня до Велигарда по старой доброй памяти?» Это он обратился к владелице летающего маунта, одного из трех на все восхождение. «Конечно же», — согласилась Хейт. «Мась, тебе стоит ускориться». «С чем?» — не поняла наезда гнома. «С выкупом этого места», — вздохнула художница. «Вопрос приобретает все больше актуальности. И да, какой там, говорите, шанс на выпадение умения?» «Одна стотысячная», — автоматически откликнулся любитель чисел эльфийской наружности. «50 на 50, — хмыкнула Барби. «Либо выпадет, либо нет». «Заметим, что нашего кулинара, в отличие от некоторых...» Глава ненависти поочередно указала перстом на Сорха, а затем на себя. «В причастности к разработчикам не стали обвинять. Где справедливость?» «Что ты опять учудила, малышка?» Из толстяка, казалось, выпустили воздух. «Показала бы, но потолок низковат», — отмахнулась Хейт. «Увеличить высоту», — пробормотала гномка, сделала очередную пометку. «Такими темпами будет легче снести и заново отстроить». Рассуждение малорослого казначея Хейт слушать не стала. Махнула рукой Сорха, чтобы ушел за ней, выскочила за дверь. Во дворе они со стражем подхватили по булыжнику в качестве утяжелителя и помчали на перегонки к воротам укрепления. Горку камней натаскали к гостевому дому ребята и девчата из ненависти. Потому как просто бег Хель давно забраковала в качестве тренировок. Только с грузом, ради прокачки выносливости. Работники не возражали. Только побурчали, чтобы каменюки не перегородили вход. И то не слишком настойчиво. Камни для горки менялись. Финиш всякой групповой пробежки переходил в состязание по броскам тяжестей. Кто дальше зашвырнет булыжник, тот и победил. Локи называл эту часть дневного расписания «время разбрасывать камни». Не всем хватало одного каменюки. Силушки многовато набрали некоторые, тот же Сорха. Им доставалось несколько бросков. Больше веселья, по мнению Хель, больше желания обвязать валун, второй конец на шею и в реку Бультых, пожелание кое-кого зеленого. Но с реками поблизости было туго, а вниз с горы катиться Барби мешала боязнь высоты. Когда приходило время возвращаться в Бенд-Пасс, мемберы ненависти подбирали себе по новому камню, или несколько. Благо, горная местность располагала. Статы хоть и медленно, но росли. Лимит переносимого веса по чуть-чуть увеличивался. Это совместными усилиями нарекли «время собирать камни». Филолог в лице все той же Барби ворчал, что было бы неплохо расставлять знаки копирайта. Еще она мечтала сменить локацию, желательно на какое-нибудь болотистое или песчаное место, где нет камней. Впрочем, остальных все устраивало. Да и Арчанка бухтела скорее по привычке, чем от реального недовольства.